тотчас подошел, начал ласково с ним разговаривать, отважился взять под узцы и долго водил, а потом выкопал в славной реке Тунт, что течет у Вальхаллы, напоил и накормил.